Номер 58. Гитлер взял Ленинград. Владимир Владимирович, в Петербурге опять убивали 9-летнюю девочку с черным цветом кожи. 9 ножевых ранений. То, что она осталась жива, случайность. Прошлое письмо было о том, как суд в Петербурге решил, что убийство 9-летней девочки – это хулиганство. Вы опытный. Вы знаете, что жестокие люди воспринимают мягкость как поощрение. Вы знаете, что безнаказанность пьянит. Одна девочка была виновата в том, что таджичка, другая, что мулатка. Они виноваты, что не русские. 9-летней девочке, значит, всякий раз убийцы точно знают, что убивают ребенка. Что в голове у этих юношей? Что у них в том месте, где у людей душа? Они бросаются с ножом не на врага, не на оскорбителя, не из ревности, не с пьяну. Убийцы молоды, значит, не прошли Чечню, и значит, нельзя сваливать эти случаи на чеченский синдром, на вспышку ярости контуженных ветеранов. Они не маньяки. То есть мы даже не можем сказать «больные», они здоровые. Они убивают ребенка за цвет кожи. Это конченые фашисты. Таких даже у Гитлера было немного. Громить, стрелять, отправлять эшелоны в Освенцим – это для них была будничная работа. А вот по личной инициативе собственноручно резать детей – таких найти нелегко. И вот они все чаще и легче находятся в России, в Ленинграде. И почему-то кажется, что, сделав это, они пошли туда, где их ждали друзья и пиво, и похвалялись подвигом. Пиво на душу мы пьем уже в разы больше, чем гитлеровская Германия времен пивного путча. Владимир Владимирович, почему вы молчите? Вы президент, вы гарант Конституции. Это происходит в вашем родном городе, где вы собираетесь принимать лидеров большой восьмерки. Остальные лидеры этой восьмерки в таких случаях не молчат никогда. Может быть, вам не до этого, а может быть, вы опасаетесь потерять лицо? Ведь если вы резко осудите убийц, а убийства будут повторяться, значит, ясно, что для этой молодежи вы не авторитет. Станет очевидно ваше бессилие справиться с ситуацией. Хорошо, если вы были в горах и вам не доложили. Радио вы, наверное, не слушаете, чтобы не огорчаться и верить в свою мудрость и мудрость правительства. А если вы радио слушаете, верить в эти мудрости вам, конечно, трудно. Если президент и вся вертикаль уклоняются от таких проблем, надо что-то делать, не дожидаясь распоряжения начальства. Было бы правильно, если бы уехали черные футболисты, темнокожие студенты. Было бы правильно, если бы нас покинули посольства африканских стран, если бы к нам перестали ездить цветные артисты и спортивные команды, в составе которых есть не белые. А по ТВ надо показывать советский фильм «Цирк», а не людоедов и педофилов. Помните этот фильм, Владимир Владимирович? Фашист в бешенстве орал посреди нашего цирка, указывая на белую женщину. У нее черный ребенок. Он ждал всеобщего возмущения. Он ждал, что ее линчуют, но в ответ он услышал смех. И добрый белый человек, взяв негритенка на руки, сказал фашисту: «Да хоть в крапинку». Это была нормальная реакция нашего народа. Что-то случилось за минувшие годы. 9-летний возраст жертвы – гарантия личной безопасности для этих петербургских белокожих юношей. Нападая вдвоем на ребенка, они уверены, что ничем не рискуют. Уверены, что нет никакой опасности для их собственного здоровья. Если в Санкт-Петербурге есть грудные дети с темным цветом кожи, не стоит оставлять коляску без присмотра. 27 марта 2006 года.